Мухаммед, сын купеческий. Жил-был купец, и было у него два сына. Умер купец, оставил им деньги, поделили они наследство. А потом один из братьев обеднел, а другой продолжал торговать. Забеременела жена обедневшего брата, собралась рожать. Попросила она мужа: «Сходи за повитухой и принеси оливкового масла». Взял муж сосуд для масла, но, выходя из дома, подумал: «Господи, как идти за маслом без денег? Кто мне даст его даром?» Оставил он сосуд в прихожей и пошел за повитухой. А когда вышел на улицу, опять подумал: «Приду я сейчас к повитухе, а она со мной за даром не пойдет». Вернулся домой, а жена его уже без повитухи родила. Спрашивает жена: «Где повитуха?» Не застал ее дома, она пошла к другой роженице. «А масло где?» «Взял я сосуд для масла, занес его в лавку к торговцу, а сам пошел за повитухой. Но пока я ходил к повитухе, лавка закрылась». «Господи, значит, я осталась без масла. Сходи-ка к моему отцу и скажи ему, что я родила. Пусть он даст тебе масло и мясо». «Хорошо». Но когда Мухаммед, так его звали, вышел на улицу, то подумал: «Стыдно мне с такой просьбой обращаться к тестю. Пойду-ка я лучше к брату». И пошел он к брату. Сидит брат в лавке, вокруг него толпа народу, а он собирает с них деньги за купленные товары. Неловко было Мухаммеду просить брата при людях, и он стал ждать, пока народ разойдется. Ждал с утра до полудня. Наконец разошлись люди, и обратился Мухаммед к брату: «Братец мой, чего тебе?» «Братец мой дорогой, сделай доброе дело. Жена моя родила. Дай мне 4 или 5 меджиди на расходы». Меджиди — мелкая монета, появившаяся в Османской империи, в состав которой входили почти все арабские страны, в период правления султана Абд-аль-Меджида, 1839-1861 год, по имени которого и была названа. «Надеюсь, что Аллах пошлет мне богатство, и тогда я верну тебе эти деньги». «Да кто ты такой?» «Я брат твой. Ты увеличил свое имущество после смерти отца?» «Нет». «Ступай работай, не дам тебе ни одного парра». Парра — мелкая монета в Османской империи. Ушел бедняк от брата плача. Увидел его один старик, сидевший в соседней лавке. Заметил, что он плачет, и окликнул: «Иди сюда, Мухаммед, я хочу тебе что-то сказать». Пришел Мухаммед к старику, а тот спросил его: «Отчего ты плачешь?» «Ох, и не спрашивай, отец, хадж». Хадж — разговорное сокращение от хаджи. Побывавший в хадже употребляется как почтительное добавление к собственному имени. «Расскажи мне, что с тобой приключилось?» «О, господин мой, жена моя родила и попросила масла и мяса, а у меня нет денег. Пошел я к брату, попросил у него взаймы 4 или 5 меджиди, а он меня выгнал. Если я дам тебе совет, ты его выполнишь?» «Выполню, господин мой. Даже если ты мне скажешь, прыгни в море, я прыгну». «Возьми 40 пара и иди с ними в баню». «Ты верно смеешься надо мною, отец хадж?» «Не перечь мне, ты же обещал выполнять все, что я тебе скажу». «Да». «Тогда слушайся меня и ступай в баню». Взял Мухаммед 40 пара и пошел в баню. А был он бос и почти гол, одежда рваная. Стыдился он людей, что увидят в бане его рваную одежду. Старик же закрыл свою лавку и пошел провожать Мухаммеда до бани. Вдруг увидел на земле какую-то бумагу. Поднял, прочел. Оказалось, что ее написал сам халиф Харун ар-Рашид. А написано там было вот что: «Джафар аль-Бармекке — чепуха, Харун ар-Рашид — чепуха, весь мир — чепуха». Подобрал старик эту бумагу, положил в карман и пошел домой. Придя домой, спросил он свою старуху: «Знаешь ли ты дом Мухаммеда, сына купеческого?» «Да, знаю». «Отнеси туда жира, мясо, масло, угля, кофе и сахару. Его жена родила, а дома у них ничего нет. Нагрузила она носильщиков всякой всячиной и отправила к жене Мухаммеда, сына купеческого. А старик полез в сундук, достал оттуда хорошую одежду, бурнус, шелковый кушак, золотые часы, взял доброго мула с красивым седлом и трость. Навьючил одежду на мула и привел его к бане. Привязал мула, а сам пошел в баню и спросил банщика, «Пришел ли к тебе Мухаммед, сын купеческий?» «Нет, добрый человек, я его не видел. Пришел какой-то голый босяк. Вот смотри, не он ли это?» Вошел старик в баню. Видит, сидит Мухаммед на банном коврике. «Вставай, одевайся», — сказал старик. И положил перед ним хорошую одежду, которую привез с собой. Удивился Мухаммед, что это такое, отец Хадж. «Одевайся и помалкивай. Ты смеешься надо мной. Не перечь мне, ты ведь поклялся выполнять все мои приказания». «Хорошо, господин мой». Оделся Мухаммед, обулся, повесил золотые часы на шею, взял трость и вышел из бани. Старик говорит, «Садись на мула». «Стыдно мне молодому ехать, коли старый пешком идет. Нет, так не годится». «Садись и помалкивай, ты же обещал мне выполнять все, что я тебе прикажу». И сел Мухаммед на мула, а старик шел сзади, погонял мула. Все, кто им встречались на пути, спрашивали старика, «Что это значит, отец Хадж?» А он отвечал, «Этот господин стал правителем Александрии». Дошла об этом весть и до брата Мухаммеда. Люди пришли к нему в лавку и стали поздравлять. Удивился он, по какому поводу эти поздравления. А люди говорят, «Твой брат назначен пашой Александрии». Запер купец свою лавку и пошел к брату. А Мухаммед еще раньше вернулся домой. Постелил ему старик коврик во дворе, принес подушку и сказал, «Сиди тут». Встретил старик старшего брата и спросил его, «Куда ты идешь?» «Хочу брата повидать, говорят, его пашой назначили». «Поворачивай обратно, твой брат на тебя сердит за то, что ты не дал ему 5 миджиди. Если ты к нему явишься, он тебя убьет». «Что же мне делать, отец Хадж?» «Ступай домой, возьми 1000 дуро, положи в кошелек и отнеси брату, а вось тогда помиритесь». Дуро — денежная единица в Сирии. «Ладно». Вернулся он в свою лавку, взял 1200 дуро, 1000 брату и 200 старику за его совет, и вернулся к дому Мухаммеда. Спросил его старик, «Принес деньги?» «Да, отец Хадж, вот возьми 200 дуро себе на кофе, а в этом кошельке 1000 дуро для моего брата Мухаммеда». «Иди со мной. Теперь он тебе ничего плохого не сделает, я вас помирю». Пришли они к Мухаммеду, а тот сидит на ковре, опершись на подушку. Увидел брата и воскликнул, «Вон отсюда! Клянусь Аллахом, если б ты пришел без этого уважаемого старца, то я приказал бы тебя сегодня же повесить на городских воротах». «Да умножит Аллах твое благополучие, о мой господин!» — вмешался старик. «Ведь это брат твой, не какой-нибудь чужак». «Возьми, братец, кошелек, там деньги тебе на кофе», — говорит брат-купец. «Не нужен мне твой кошелек, не нужны мне твои деньги», — воскликнул Мухаммед. «Утром я к тебе пришел за 5 миджиди, а ты мне их не дал. Я смотрю, ты считаешь, что у меня денег нет, а их у меня побольше, чем у тебя». «Да, господин мой, я знаю, что у тебя много денег, но зачем ты это скрывал и просил у меня какие-то 5 миджиди? Вот попросил бы ты 1000 лир, я бы тотчас выложил». Лира — денежная единица в Сирии. «А когда ты попросил 5 миджиди, я подумал, что ты смеешься надо мной». «Помирись с Мухаммедом, ведь он же твой брат», — сказал старик. «Поцелуй ему руку и возвращайся в свою лавку». Купец так и сделал, как сказал старик, поцеловал брату руку и ушел в свою лавку, а кошелек с деньгами оставил. А старик обратился к Мухаммеду, «Давай уйдем отсюда, а не то услышит про наши проделки Харун ар-Рашид и отрубит нам головы». Пришел Мухаммед к своей жене и передал ей 1000 динаров, что получил от брата, и сказал ей, «Я должен уехать, а ты оставайся дома». И поехали они, Мухаммед на муле, а старик на коне. Приехали в Александрию. Стали спрашивать их люди, кто они такие. Сказал старик, «Это паша, которого прислал к вам Харун ар-Рашид. Люди радостно встретили Мухаммеда, проводили его во дворец правителя. А получилось так, что прежний правитель умер, а Харун ар-Рашид забыл назначить нового. Стал Мухаммед править, правил целый год, а Харун ар-Рашид об этом не знал. Однажды пришли к нему два человека с жалобами друг на друга. Рассудил их Мухаммед по справедливости, а потом они попали в город, где правил Харун ар-Рашид. Однажды Харун ар-Рашид, сидя на троне, вдруг вспомнил про Александрию. Там ведь уже целый год нет правителя. Старый умер, а нового не назначили. Я забыл, а вы почему мне не напомнили? Тут один из сидевших в собрании сказал: «О, господин мой, там есть правитель». Удивился Харун ар-Рашид: «Кто, кроме меня, может назначить правителя?» Сказал тот придворный: «Есть в нашем городе двое купцов, которые раньше жили в Александрии. Как-то они поспорили, и правитель Александрии их рассудил по справедливости». Приказал Харун ар-Рашид: «Эй, полицейские, приведите ко мне двух купцов, послушаю их, правда это или ложь». Пошли полицейские за теми купцами, сказали им: «Вас требует Харун ар-Рашид». «Мы готовы, но что мы такого сделали?» «Не бойтесь, он только хочет вас спросить про Александрию, есть там правитель или нет». Повели полицейские этих купцов к Харуну ар-Рашиду. Он спросил: «Правда ли, что в Александрии есть правитель?» «Правда, у повелитель. И рассудил он нас по справедливости». Харун ар-Рашид приказал доставить сюда этого лжеправителя-самозванца, что посмел править без моего указа. И отправилось 1000 всадников в Александрию выполнить этот приказ. Встретил их отец Хадж и сказал им: «Привет вам! Вас послал наш повелитель?» «Да, он послал нас». «Чего же ему надобно?» «Он повелел нам схватить самозванца, который правит у вас без халифского указа, схватить, в кандалы заковать и доставить к халифу». «Задержитесь на минутку, я вам что-то скажу». «Хорошо, говори». «Возьмите каждый по 5 лир и не говорите жителям города, что правитель самозванец, а скажите им, что Харун ар-Рашид будет праздновать обрезание своего сына и приглашает на это торжество всех правителей». «Хорошо». Приехали всадники в город Александрию. Спросили их тамошние жители, в чем дело. Всадники ответили: «Наш господин Харун ар-Рашид будет праздновать обрезание своего сына и хочет, чтобы на этом празднике присутствовал ваш правитель». Тут выступил отец Хадж: «Слушайте, жители города, и придется вам по душе то, что вы услышите. Ваш правитель поедет на торжество, а вы поднесите ему денег. Кто 5, кто 10, кто 20 лир, кто сколько может». «Хорошо, когда он отправляется?» «Завтра утром, если будет угодно Аллаху. Значит, ночью вы должны принести деньги». «Ладно». Ночью все жители Александрии принесли деньги Мухаммеду. Отец Хадж нагрузил этими деньгами много верблюдов. И поехали они все к Харуну ар-Рашиду: Мухаммед, отец Хадж и всадники. Когда они подъехали к городу Харуна ар-Рашида, Мухаммед обратился к отцу Хаджу: «Что нам делать? Ведь Харун ар-Рашид отрубит нам голову, как только мы к нему приедем». «Сиди и помалкивай. Ты был нищим, 20 пара не имел, а теперь ты правитель, у тебя есть слуги». И они поехали дальше. А как только въехали в столицу, всадники заковали Мухаммеда в кандалы и доставили его во дворец Харуна ар-Рашида. И спросил их халиф: «Вы доставили этого человека?» «Да, о повелитель, привести его ко мне». Привели его к халифу, и Харун ар-Рашид приказал снять с него кандалы. Затем халиф спросил его: «Правда ли ты был правителем Александрии?» «Да, мой повелитель». «Кто же сделал тебя правителем без моего указа?» «Один старик». «Подать сюда этого старика». Привели отца Хаджа, и Харун ар-Рашид обратился к нему: «Правда ли, старик, что ты назначил этого человека правителем Александрии?» «Правда, о мой повелитель». «Как посмел ты его назначить без моего указа?» «Прочти, повелитель, вот эту бумагу». И дал старик ему ту бумагу, которую подобрал в своем городе. И прочел Харун ар-Рашид: «Джафар Ал-Бармеки – чепуха, Харун ар-Рашид – чепуха, весь мир – чепуха. Сказал старик: «О, повелитель, и тот правитель, что стоит перед тобой, тоже чепуха». Тут все засмеялись, и Харун ар-Рашид тоже рассмеялся и приказал Мухаммеду: «Возвращайся в Александрию и правь там, как прежде». А старику халиф пожаловал 1000 динаров.